Глава вторая. Портрет краха в интерьере. О том, как выглядит жизненный цикл общества, что приводит общество к смерти, а также о ресурсе, как одной из движущих сил умирания общества. Жизненный цикл обществ, которые чаще всего объединяются внутри определенных границ и потому называются странами, хотя границы имеют свойство часто изменяться, а сообщества сохраняться, и потому такое название условно, отдаленно напоминает жизненный цикл человека или животного. Надо заметить, что общественное устройство вообще в достаточной мере фрактально, и законы природы, применимые к индивидууму, часто оказываются подобны тем, что применимы к группам, обществам и союзам государств. Новое государство, новое общество, рождается чаще всего в муках и первое время достаточно беспомощно и хаотично пробует себя в этом мире. Затем, если пробы были успешны и страна научилась стоять на ногах, наступает период подростковой экспансии, сопряженный, как правило, с конфликтом со всем окружающим миром. Он заканчивается успехом, если общество находит свою экономико-политическую нишу на нашей земле и приходит в некоторое равновесие. Со временем страна дряхлеет. Она может породить новые страны, распасться на части, переродиться и дать жизнь новой общности или вообще исчезнуть. Иногда страны доживают до своей естественной смерти. Этнос, формировавший и поддерживавший идентичность общества, составляющего страну, стареет или изменяется настолько, что сила, стремящаяся к поддержанию обособленности общества, иссякает. Процесс умирания может идти веками, и еще веками после смерти страна и общество будут выглядеть почти как живые, по крайней мере для современников. Но естественная смерть для страны, как и для человека, вещь крайне редкая. Часто страна не доживает до дряхлости и даже до зрелости. В результате короткого катаклизма она исчезает, в большинстве случаев проглоченная другими. Гибель Помпеи, возвержение вулкана и гибель Дакии под ударами римских войск, ведомых Трояном, события одного рода. Пострадавшие, если и могли их предвидеть, то точно не могли предотвратить. Эти несчастные случаи любимы писателями и драматургами, но они не предмет данной книги. Большинство же стран умирает в результате болезней. Как уже сказано выше, общественные процессы в стране становятся патологическими и приводят сперва к потере конкурентных преимуществ, потом к сокращению человеческого потенциала, наконец, к разрушению системы управления и перерождению ее из прогрессивной в реакционную, сдерживающую развитие. Страна, как больное животное, либо теряет способность эффективно питаться, то есть производить достаточно продукта, либо становится жертвой хищника. На первый взгляд, однако, в этом описании есть существенное несоответствие логике. Действительно, почему общественные процессы вдруг становятся так деструктивны? Почему общество не отбрасывает подобные конструкции, как природа отсеивает негативные мутации? Ответ прост. Это происходит тогда и там, где временно возникающие, рукотворные или случайные, обстоятельства придают патологическим процессам в обществе устойчивость. Когда такие процессы приобретают устойчивость? Когда формируется значительная масса людей, в этих процессах заинтересованных, и обеспечивается хотя бы временное на период становления обезболивание этих процессов для основной массы населения. Самый простой пример такой ситуации носит название «ресурсное благословение». Однако завершающий его этап называется куда печальнее – «ресурсное проклятие». Представьте себе общество, которое существует в какой-то на тот момент успешной модели. Будь то племя кочевых монголов, клан шотландцев, бюрократическая иерархия Китайской империи, Дикое поле, Австро-Венгерская империя или современный Люксембург. Модели могут быть разными. Главное, что они прошли проверку временем и работают там и тогда. В этом обществе сложились экономические отношения. Есть устоявшиеся источники общественного богатства, есть пирамида распределения, есть системы сдержек и взаимовыгодного сотрудничества с другими обществами. Страна существует и, похоже, будет существовать еще долго, если только не произойдет какого-то макрокатаклизма. Но вдруг обнаруживается, или в результате масштабной работы нескольких поколений получается, что в стране возник совершенно новый источник богатства. Это не обязательно огромная золотая жила или залежи нефти, хотя именно нефть и газ в качестве такого источника наиболее нам интересны, так как именно они последние 50-60 лет работают ресурсом в России. Таким источником могут быть земля, полезные ископаемые, население. Это не обязательно физические активы. Это может быть контроль над территорией или транспортной артерией, технология, обладание контролем и или распоряжение некой общепринятой мифологемой абстракцией или консенсусным правом. Чтобы такой источник стал ресурсным благословением, проклятием, он должен обладать пятью важными свойствами. Он не должен быть маргинальным, то есть генерируемое им богатство должно быть настолько значительным, чтобы обеспечить кардинальное изменение экономического расклада, а его прибыльность должна значительно превышать среднюю историческую прибыльность традиционных экономических отраслей. Он должен казаться достаточно долгосрочным. От разового приобретения богатства общественной жизни не поменяется, но не быть вечным. Он должен выделять это общество в страну из ряда других, иначе общий рост благосостояния в мире не создаст предпосылок для изменений внутри обретших такой рок изобилия стран. Он должен быть приватизируемым, или хотя бы результат его функционирования, созданное богатство, должно быть потенциально приватизируемо. Плоды его существования не должны в обязательном порядке распределяться всем членам общества поровну. В-пятых, источник должен быть конечным и бесплодным. Он не должен порождать источники нового поколения, обеспечивая прогресс и преемственность, расширяя базу вовлеченных в его производство и распределение, мотивируя на комплексное развитие страны. В результате появления подобного источника в стране начинается конкурентная борьба за доступ к богатству, которое этот источник генерирует. Почти всегда, о том, почему почти, чуть позже, такое общество ждет коренная перестройка внутренней иерархии в пользу сил, способных взять источник под контроль. Эти силы часто имеют мало общего с той элитой, на которой держалось общество ранее, и точно им требуются совершенно другие умения и навыки для управления обществом. Если раньше элита должна была обеспечивать создание экономического продукта, то теперь она фокусируется на его распределении и охране от конкурентов. В самом обществе тоже происходят существенные сдвиги. На рынке труда идет значительный переток в сферы, связанные с генерацией богатства от обретенного источника и с его освоением, потреблением теми, кто это богатство приватизирует. Зависимость экономики от ресурса оставляет свой след в развитии человеческого капитала. Да и само понятие развития в данном конкретном случае следует поставить под вопрос. Профессиональная деятельность в ресурсном секторе, будь то добыча углеводородов или добыча других минералов, не способствует развитию человеческого потенциала и сравнительно ненаукоемко. Так называемый эффект обучения в процессе деятельности «learning by doing», который подчеркивает растущую профессионализацию занятых в секторе и повышение производительности, оказывается незначительным, когда речь идет о добыче углеводородов. Капитал устремляется в том же направлении. Увеличившийся экспорт усиливает валюту государства и увеличивает издержки всех видов производства и бизнеса. Остальные отрасли обедняются и редуцируются. Богатство, создаваемое полученным ресурсом, используется для того, чтобы заменить продукт, потерянный в других отраслях, на импортный. Население страны меняет свои рабочие приоритеты. Все либо хотят работать в разработке ресурса, либо в его распределении, либо в обслуживании первых двух групп. Количество участников процесса разработки ресурса естественным образом ограничено. Рост благосостояния элиты ведет к росту потребности в ее обслуживании, и поэтому какое-то время ресурсное благословение обеспечивает активный рост количества рабочих мест в областях, связанных с потреблением. Однако достаточно быстро этот показатель выходит на плато. Самое роскошное потребление не требует слишком много рабочей силы. Основное давление трудовые ресурсы начинают оказывать на сектор распределения. Наиболее сильные, умные и наглые стремятся попасть в распределители, а то и заменить их. Элита отвечает усилением своего аппарата насилия. Ей требуется больше защитников. Трудовые ресурсы абсорбируются и в эту систему, в которую начинает входить абнормально большое количество чиновников, контролеров и силовиков. Наконец, все большая доля трудовых ресурсов пополняет ряды гринмейлеров. Будучи ненужными нигде, они полубессознательно ставят элите ультиматум: или делись, или будем бунтовать. В другое время у элиты были бы существенные трудности с этими неприкаянными душами, поскольку, чтобы с ними чем-то поделиться, это что-то надо было бы у кого-то изъять. Возможно, ей пришлось бы идти на значительные изменения в общественном устройстве, чтобы убедить их не бунтовать. К счастью, источник ресурсного благословения генерирует достаточно средств, чтобы неприкаянные души были куплены. Элита отвечает созданием массы бессмысленных и неэффективных рабочих мест. Аппарат раздувается еще, гипертрофируется армия. Все общественные функции становятся местом крайне неэффективных и очень трудозатратных процедур. К тому же добавляется множество ненужных функций и раздачи натуральных благ в виде контроля за ценами, системы распределения значимых товаров и услуг и прочее. В результате в большой части низового потребления устанавливается очень низкий стандарт качества и эффективности производства. Параллельно идет разрушение ранее гармоничных трудовых ресурсов, своего рода развращение их, отучение от самостоятельности, предпринимательства, живого поиска, стремление обрести профессионализм. Борьба элиты за сохранение контроля над ресурсом выливается в усиление регуляции и сокращение пространства для свободной деятельности. Это приводит к оттоку человеческого капитала. Обычный же капитал, с избытком формируемый изменяющимся ресурсом, также начинает покидать страну. Переоцененная валюта делает инвестиции в ней, кроме областей, связанных с ресурсом, невыгодными. Постепенно в стране нарастает внутренняя напряженность. Различные группы внутри элиты и вокруг элиты хотят передела ресурса и готовы при удобном случае совершить переворот. Если ресурса недостаточно много и с покупкой масс населения есть проблемы, этот переворот может опираться на широкие слои общества и вылиться в более или менее кровавую революцию. При этом результатом будет не оздоровление, а смена элиты. Если ресурса достаточно, то перевороты либо не будут случаться, либо будут дворцовыми, и население не будет их толком замечать. Но каждый такой переворот будет ослаблять страну, разрушать систему управления, приводить к бегству капиталов и бизнеса. Цены на ресурсы и спрос на него не будут постоянными. Волатильность ресурсных доходов будет создавать волатильность государственных финансов. В периоды благоденствия бюджеты будут раздуваться за счет огромных налоговых сборов и национализаций. В периоды сокращения цен правительства не будут иметь возможности также резко сокращать бюджеты, и нересурсные дефициты будут оставаться огромными. Убежденные в долгосрочности ресурсного бума правительства будут балансировать бюджеты путем выпуска долга. При этом сверхдоходы от ресурсов будут гарантией платежеспособности правительств. Однако, когда бум сменится падением, расходы и долги государства станут проблемой. Зачастую ее решением окажется реструктуризация долга, означающая дальнейший его рост, но и дефолты, и даже жесткие сокращения бюджетов, ведущие к народным волнениям, будут нередки. Неожиданные провалы в цене будут приводить к существенной волатильности в экономической жизни государства, если, конечно, его власти не будут проводить обычно непопулярную политику резервирования доходов от ресурса на случай колебаний его цены. Но и это в итоге не поможет. Рано или поздно эра ресурса подойдет к концу. Либо он просто закончится, либо спрос на него упадет, либо найдутся более дешевые и удачливые поставщики. Случится это неожиданно. Никому в стране не захочется верить в конец эпохи ресурса. Авторов таких прогнозов, если они и будут, просто проигнорируют. К рубежу страна подойдет абсолютно неспособной вернуться на нормальные экономические рельсы. Власть будет искорежена и непродуктивна. Трудовые ресурсы развращены и депрофессионализированы. Экономика перекошена, зависима от импорта и не способна произвести сравнимого в денежном выражении с объемом ранее производимого ресурса количества другого востребованного товара. Если размеры страны позволят, в ней начнутся центробежные процессы. Каждый регион будет пытаться вылезти из пропасти на плечах соседей и собственным способом. Связи порвутся, кое-где возникнут военные конфликты. Если стране повезет с соседством, она может стать сателлитом или даже частью своего успешного соседа. Если не повезет, страна может погрузиться в кровавый хаос, в котором осколки элит будут делить остатки былого богатства, а масса деклассированного населения, приученного к благоденствию за счет подачек элиты, будет драться под знаменами различных популистов, обещающих волшебством вернуть своим сподвижникам дармовой кусок хлеба с маслом. Ресурс с научной точки зрения. Впервые на то, какое влияние оказывает ресурсное богатство на экономику, обратили внимание в послевоенное время, в 1950-е годы. Тогда все познания в области влияния ресурсов на экономику заканчивались тезисом о том, что наличие значительных запасов природных ресурсов создает конкурентное преимущество, и экономики таких стран должны расти быстрее, чем в государствах, не обладающих сопоставимыми запасами ресурсов. Однако в конце 1970-х годов на страницах британского еженедельника The Economist вышла статья, в которой отстаивалась новая идея. Журналисты обращали внимание на экономические последствия обнаружения углеводородов в Нидерландах. В 1959 году в стране были открыты значительные запасы газа, экспорт которого резко увеличил стоимость местной валюты. Для экспорта промышленных товаров это оказалось губительным. Дорогой Гульден сделал промышленную продукцию Нидерландов более дорогой на международном рынке, что привело к ухудшению положения промышленного сектора страны и спаду производства. В связи с тем, что добыча газа – это капиталоемкая и сравнительно нетрудоемкая индустрия, добывающий сектор не создавал достаточное количество рабочих мест для предотвращения роста безработицы. В результате безработица в период 1970-1977 годов выросла с 1,1% до 5,1% и до 17% к 1984 году. Эти два явления, эффект роста реального обменного курса и эффект перетока рабочей силы, способствовавшие упадку промышленности, получили с легкой руки журналистов название «голландской болезни». Это их наблюдение привлекло внимание целого ряда экономистов-исследователей к проблеме экономического развития в условиях ресурсного богатства. В 1988 году Алан Гельба выпускает исследование, где отмечает, что богатые нефтью экономики, прошедшие через экономические бумы 1970-х годов, росли в долгосрочной перспективе медленнее, чем развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, не имевшие ресурсов. Через 5 лет возникает термин «ресурсное проклятие». Он обязан своим появлением профессору университета Ланкастера, специалисту по экономической географии Ричарду Аути. В 1993 году вышла его работа «Устойчивое развитие в странах с минеральными ресурсами. Тезис о ресурсном проклятии», где он анализирует последствия ценовых шоков на рынках минеральных ресурсов для экономик развивающихся стран. Автор исследует 6 стран-экспортеров неуглеводородных ресурсов: Чили, Перу, медь, Боливию, олово, Ямайку, боксит, а также Замбию и Папуа-Новую Гвинею, медь. Помимо голландской болезни, автор на примере этих стран указал на другие риски ресурсного развития. После истощения минеральных ресурсов страны остаются без активов, которые обеспечат замену убывающим ресурсным доходам. Никто не заботится о вложении средств, полученных из невозобновляемых источников, в другие индустрии. Даже если страна обладает огромными запасами ресурсов, на которые есть устойчивый спрос, все равно остается опасность маргинализации добычи в случае нахождения более дешевого синтетического заменителя. Волатильность цен на ресурсы приводит к тому, что сектор сам по себе будет переживать постоянные подъемы и спады, а государство, полагающееся на доходы из ресурсного сектора, будет испытывать фискальную нестабильность. В 1995 году вышло обзорное исследование Джеффри Сакса и Эндрю Уорнера, в котором исследователи отошли от разбора конкретных кейсов и анализировали развитие как ресурсных, так и нересурсных экономик мира. Эконометрический анализ показал, что в период между 1971 и 1989 годом экономики стран с высокой экспортной долей добычи минеральных ресурсов росли в среднем медленнее остальных. Таким образом, как на примере отдельных государств, экспортеров ресурсов, так и в межстрановом сравнении, к 1995 году в мире экономистов утвердилось эмпирическое доказательство негативного влияния ресурсной зависимости. Наиболее влиятельная работа, посвященная этой теме, книга Терри Лин Карл «Paradox of Plenty». В книге дается подробный анализ стран, экспортеров нефти. К их числу относятся как страны, в которых отношение доказанных резервов к общему населению сравнительно невелико – Мексика, Алжир, Индонезия, Нигерия, Венесуэла, Иран, Тринидад и Тобаго, Эквадор, Оман, Габон, Сирия и Камерун, так и страны с огромными запасами, такие как Саудовская Аравия, Ливия, Кувейт, Катар и ОАЭ. Автор работы выдвигает несколько интересных идей. Во-первых, в странах, экспортерах нефти и газа, появляются социальные классы и группы, связанные напрямую с правительством страны и получающие ощутимую ресурсную ренту. Так наблюдается сращивание интересов политической и экономической элит, сращивание капитала и власти. Эти группы заинтересованы в поддержании и усилении ресурсного вектора развития. Во-вторых, зависимость от нефтегазовых доходов создает особую институциональную структуру государства, государство-рантье, которое занимается распределением ренты. Такое государство полагается на нефтедоллары при формировании бюджетной политики, что увеличивает публичный сектор и ослабляет государственные институты. В результате, при появлении проблемы, чиновники привыкают путать способность государства профинансировать решение проблемы с искусством управлять государством. Это приводит к дальнейшему ухудшению государственного управления. Тот факт, что большинство богатых ресурсами стран оказались авторитарными государствами, возбудил дискуссию о связи между ресурсным богатством и политическим режимом. Большинство исследований, так или иначе, связали ресурсное богатство с уклоном в сторону авторитаризма и даже с авторитарными тенденциями в демократиях. Усиление авторитарных тенденций в демократиях – самый цитируемый пример – Венесуэла с приходом Уго Чавеса. В целом подтверждается многими исследованиями и считается практически конвенциональным знанием. Но одна работа все же бросила вызов этому утверждению. Тед Даннинг, ее автор, считает, что ресурсная зависимость не обязательно приводит к усилению авторитарных тенденций. Наоборот, существует демократический эффект ресурсной ренты в странах, которые отвечают двум условиям. Первое. Экономика страны воспроизводит достаточно высокий уровень неравенства, так что элиты, способные на авторитарный переворот или блокирующие демократизацию, должны считаться с потенциальным политическим запросом на перераспределение. Второе. Экономика менее зависима от ресурсов, то есть доля ресурсов в ВВП сравнительно невысока. Конечно, в демократическом режиме бедные слои населения склонны голосовать за такую налоговую политику, которая в большей степени способствует перераспределению ренты в их пользу, и, соответственно, элиты менее заинтересованы в поддержании демократии в таком случае, так как она становится для них слишком дорогой. Однако ресурсная рента и возможность ее перераспределения дает элитам возможность подкупить широкие слои деклассированного населения и использовать их в рамках демократического голосования в качестве мощной силы поддержки. Последнее часто толкает элиты, контролирующие ресурс, на создание симулякров демократии. Управляемые демократии, суверенные демократии, в рамках которых власть путем монополизации системы пропаганды на деньги, полученные от ресурса, нейтрализации протестных частей элит и в процессе заигрывания с деклассированным большинством населения теми самыми гринмейлерами добивается нужных ей результатов внешне демократических процедур. Другой аспект – устойчивость авторитаризма в ресурсных экономиках также в последнее время был несколько переосмыслен. Не только в целом режим, но и даже находящийся у власти авторитарный правитель при условии контроля ресурсов с его стороны оказался способен обеспечить пролонгацию своего правления благодаря двум нюансам. В руках политических лидеров в таких странах оказываются значительные средства, которые с успехом используются для финансирования различных государственных программ. Правильное управление рентными доходами и правильное управление расходами гарантирует поддержку слоев населения, наиболее зависимых от государства. В экономиках с доминирующим сектором добычи доля такого населения может быть очень большой. В такой системе хорошо работают механизмы кооптации потенциальной оппозиции в существующие сети распределения ренты. Большой государственный сектор – явный признак наличия таких сетей и определенная гарантия пролонгации существующего режима. Второй нюанс – заключается в полной бесполезности любой законодательной системы в деле балансирования интересов разных групп и представителей элиты в ресурсном государстве. Поскольку дискуссию ведут сами законодатели и обладатели значительных ресурсов, законодательство становится сервильным, и его начинают легко обходить. В этих условиях страны в большинстве своем мигрируют в сторону архаичной формы управления, которой первое лицо становится своего рода великим судьей, гарантом эффективного разрешения споров внутри элиты. Получая на это мандат, он параллельно получает неограниченные возможности ликвидировать любую угрозу своему правлению. Однако есть и примеры развитых стран, на чье развитие ресурсное богатство не оказало значительного негативного эффекта. Это и Канада, и Австралия, и Норвегия. Нефтяные бумы в Норвегии – не приводили ни к голландской болезни, ни к деформации демократических институтов и институтов государства в целом. При межстрановом анализе оказалось, что именно развитые государственные институты оказались препятствием для потенциальных негативных последствий. Исследователи говорят об определенном пороге институционального развития, преодоление которого позволяет избежать ресурсного проклятия. Один из предложенных механизмов указывает на различные издержки рентоориентированного поведения при различном уровне развития институтов. При высокой ренте ожидаемые доходы от рентоориентированного поведения увеличиваются. Если институты слабы и не пресекают рентоориентированного поведения, которое выливается в такие формы, как лоббирование, коррупция и нечестная конкуренция, то инвесторы вкладывают средства в дележ ренты, что негативно сказывается на экономическом росте. Наоборот, при сильных институтах риски рентоориентированного поведения превышают ожидаемую выгоду от борьбы за ренту, что заставляет инвесторов вкладывать в нересурсное производство, а это положительно влияет на экономический рост. Особую роль в проявлении эффекта ресурсного проклятия играет степень концентрированности ресурса. При высокой концентрированности, как в случае нефти и газа, указанный механизм работает фактически как часы. В случае, если речь идет о более распределенных ресурсах – древесина, водные ресурсы, рыбная ловля – механизм может работать не так явно. По этой причине некоторые исследователи, основывавшие анализ не только на углеводородах, но и на распределенных ресурсах, приходили к выводам, что высокая доля ресурсов в экономике страны вполне может способствовать экономическому росту, и институты здесь не играют значимой роли. Этот эффект связан, видимо, с тем, что неспособность концентрировать ресурсный капитал в руках узкой элиты приводит к существенному росту конкуренции за власть и, как следствие, к позитивному естественному отбору как персоналей, так и подходов к управлению государством. Однако даже автор этого наблюдения обращает внимание на небольшие отличия распределенных ресурсных экономик от концентрированных. Другой подход к теме сформулировали Полин Джонс-Луонг и Эрика Уайнтал. По их мнению, существенное влияние ресурсного богатства на экономическое состояние страны оказывает структура собственности в ресурсном секторе. К самым плохим последствиям приводит такая структура, где государство оказывается основным владельцем, и при этом оно же в сильной степени ограничивает возможности частным компаниям. Дальше совместного предприятия государство не идет. Напротив, при доминировании частной собственности, как в России конца 1990-х и начала 2000-х годов, или даже государственной, но с большими правами частного сектора на разработку недр, негативное влияние ресурсного сектора на экономику смягчается. Надо заметить, что выводы эти, как часто бывает у современных экономистов, носят весьма спорный характер. Не потому, что в них нет логики. Более или менее очевидно, что частный сектор эффективнее государственного. А потому, что исследование основано на анализе всего 5 стран постсоветского пространства – России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Это слишком малая и слишком зависимая выборка, чтобы делать выводы. Наконец, есть и любопытные частные эффекты ресурсного благословения. Некоторые исследователи говорят не только про консервацию патриархального строя в рентных экономиках, но и про механизмы, приводящие к развитию патриархальных отношений в ранее менее консервативных обществах при появлении ресурса. Майкл Росс рисует следующую картину. В статус-кво мы имеем определенный уровень занятости как мужчин, так и женщин, а ресурсный сектор не находится в состоянии бума. Когда же происходит ресурсный бум, начинается переток рабочей силы из промышленности в сектор добычи. А это в основном мужская работа. В то время как женщины теряют работу в страдающем от падения конкурентоспособности промышленном секторе. Соответственно, увеличивается доля женщин, занимающихся домохозяйством, что способствует развитию, восстановлению, патриархальных отношений. Реальный мир, конечно, шире любого исследования, а проявления ресурсных зависимостей значительно более многообразны. Как часто бывает в жизни, лучше изучать этот феномен на примерах. Научиться распознавать перспективы в дне сегодняшнем можно, только зная историю и сопоставляя текущие события с аналогами дней минувших. При этом надо оговориться. Нет ничего более спорного, чем история, особенно древняя. Поэтому вместо «ученые доказали» воспринимать историческую информацию лучше под лозунгом «сказка ложь, да в ней намек», даже и именно в такой интерпретации история учит лучше всего.